Глава 30. Теперь нам следует снова вернуться к Филиппу и Кранцу, которые долго беседовали о чудесном появлении среди них Шрифтона. Они решили неотлучно следить за ним и при первой возможности расстаться. Кранц расспрашивал его о том, как он спасся, и Шрифтон сообщил, что когда он всплыл на поверхность, то ухватился за плывшее поблизости бревно, оторвавшееся от плота, и держался на нем, пока не доплыл до маленького островка. Завидев с берега проходившую мимо пирогу, он опять кинулся в море со своим бревном и плавал на нем до тех пор, пока не был замечен с пироги, куда его и приняли на борт. Так как во всем этом рассказе не было ничего неправдоподобного, то Кранц не стал более его расспрашивать. А поутру, когда ветер стих, пирогу спустили на воду и, поставив паруса, поплыли к острову Тернате. Только на четвертые сутки прибыли они к месту своего назначения. Уверенный теперь, что Амина жива и спасена, Филипп в надежде встретиться с ней мог бы быть совершенно счастлив, если бы не постоянное присутствие Шрифтона, которое ужасно действовало на его настроение. То, что этот человек ни разу не заговорил о поступке с ним Филиппа, даже как будто совершенно забыл о нем, ни разу не упрекнул его в покушении на его жизнь, было что-то непостижимо странное. Нет, он как ни в чем не бывало продолжал делать свои едкие насмешливые замечания и хохотать с дьявольски лукавой усмешкой. Как только они прибыли в главный портовый город Тернате, их проводили в просторную хижину, сооруженную из пальмовых листьев и бамбуков, которую предложили не оставлять до тех пор, пока о их присутствии не будет доложено королю. Спустя несколько часов их пригласили присутствовать на аудиенции короля под открытым небом. Король сидел под портиком, окруженный многочисленными приближенными, воинами и духовенством. Людей было много, но пышности и блеска мало. Все окружавшие короля были одеты в белое, с белыми тюрбанами или чалмами на голове. Что всего более поразило Филиппа и Кранца, когда они были допущены в присутствие короля, это необычайная опрятность всего окружающего. Все эти белые одеяния были белее снега. По примеру других, Филипп и Кранц распростерлись перед королем по магометанскому обычаю, после чего им предложено было сесть. Затем, через посредство португальского переводчика, король обратился к своим гостям с несколькими вопросами. Узнав из слов Филиппа, что тот был разлучен с женой, и что она, по полученным сведениям, находится у португальцев, и что Филипп желает только одного – или вернуть ее сюда, или самому отправиться к ней, король одобрительно кивнул головой и сказал: «Хорошо, дайте чужестранцам поесть, и на сегодня аудиенция кончена». Через несколько минут из всех собравшихся на площади не осталось никого, кроме двух-трех ближайших советников короля и приезжих, которым подали тут же угощение, состоявшее главным образом из плодов и сластей. Когда гости закусили, король сказал: «Португальцы — собаки, они наши враги. Хотите помочь нам воевать с ними? У нас есть большие пушки, но мы не умеем как следует управляться с ними. Я хочу послать свой флот против португальцев в Тидор. Скажите, голландцы, согласны вы драться? Это даст вам, — обратился он к Филиппу, — возможность вернуть себе жену». «Я дам ответ завтра», — проговорил Филипп. «Мне надо предварительно посоветоваться с моим другом». Шрифтон, которого Филипп отрекомендовал в качестве простого матроса, не был допущен в присутствие короля. «Хорошо», — согласился король. «Завтра мы будем ожидать вашего ответа». Затем Филипп и Кранц откланялись и вернулись в отведенную им хижину, где их ожидали присланные им королем в подарок два полных магометанских костюма и два белых тюрбана. Этому они очень обрадовались, так как их собственное платье было в жалком виде, к тому же чрезвычайно неудобно в этом жарком климате. После долгого совещания решено было дать королю утвердительный ответ, так как это было единственное средство для Филиппа встретиться с женой. Как только король получил их ответ, тотчас же приступили к снаряжению экспедиции. Весь берег кишел народом. Одни точили свои мечи и ножи, другие готовили стрелы и приготовляли смертельный яд, которым они смазывали свое оружие. Тут же оснащали и чинили сотни пирог самых разнообразных размеров и конструкций. Целые горы бочонков риса, кувшинов с водой, соленой рыбы и живой птицы в корзинах-клетках загромождали берег на громадном протяжении. За всем надзирали начальники, расхаживавшие среди работающих людей, блистая своим оружием и праздничными нарядами. У короля оказалось 6 4-фунтовых орудий, которые были расставлены на 6 самых больших пирог под непосредственной командой Филиппа и Кранца. Последние тут же обучали туземцев обращаться с орудиями. Сначала король хотел было лично вести экспедицию, но был отговорен от этого своими ближайшими советниками и Филиппом. Через 10 дней все было готово, и многочисленный флот, состоявший из нескольких сот пирог с 7000 человек воинов, тронулся по направлению к Тидору. К вечеру второго дня флот подошел к Тидору и остановился всего в нескольких милях от португальской колонии и ее форта. Туземцы этого острова, не любившие португальцев, но боявшиеся ослушаться их, заблаговременно покинули берег и удалились в леса, благодаря чему неприятель мог свободно пристать к берегу и встать на якорь на ночь без малейшей помехи. После тщательной рекогносцировки Филипп предложил, чтобы 6 крупнейших пирог, на которых находились орудия, атаковали укрепление форта со стороны моря, а часть людей с остальных пирог произвела бы десант и напала с суши. План был одобрен и приведен в исполнение. Но оказалось, что португальцы были заблаговременно осведомлены и с честью встретили нападение. У них были тяжелые и крупные береговые орудия, в сравнении с которыми орудия на пирогах являлись просто игрушками, и каменной твердыни форта не могли причинить серьезного вреда. После 4-часового боя, в котором туземцы Торнадо потеряли много людей убитыми и ранеными, пироги по совету Филиппа отошли и присоединились к остальному флоту, стоявшему под прикрытием вне выстрелов. Но отряд, обложивший форт со стороны суши, не был отозван, так как он отрезал подвоз припасов и путь возможным подкреплениям, и при случае убивал то того, то другого из осажденных, что при столь малочисленном гарнизоне уже было немаловажным уроном. Собрали совет. Взять форт с его артиллерией не представлялось никакой возможности. И вообще со стороны моря он оказывался неприступным. А потому, дав тернадским вождям наговориться, Кранц предложил дождаться, когда стемнеет, и атаковать таким образом. Отрядить людей, не имеющих огнестрельного орудия, сбирать валежник и всякий горючий материал, сложить его у внешней деревянной ограды форта с наветренной стороны и поджечь. Это откроет им доступ ко внешним укреплениям, после чего им будет ясно, как действовать дальше. Это был, конечно, слишком разумный совет, чтобы не последовать ему, и с наступлением ночи все было готово ко второй атаке. Как только пламя охватило внешнюю ограду, пушки с форта загрохотали, но, задыхаясь от дыма и смрада, защитники форта вынуждены были покинуть бастионы, чтобы не задохнуться. Пламя с пылающей ограды перекинулась на самую факторию. Загорелись дома. Не встречая никакого сопротивления, тернадцы ворвались в город и в ретраншементы, избивая всех, кто им попадался на пути и кто не успел скрыться в цитадели. Каменная фактория и большинство домов были в огне. Весь остров на протяжении нескольких миль был залит заревом пожара. Форт был теперь ярко освещен и виден как на ладони. «Будь у нас осадные лестницы, — сказал Филипп, — мы бы взяли этот форт. На валах ни одной души. Но и сейчас, если мы займем ретраншементы, то помешаем им высунуть нос до тех пор, пока не успеем изготовить лестницы. К завтрашней ночи они будут готовы. Обкурив еще раз форт снизу, мы возьмем его», — говорил Кранц. «Да, так и сделаем», — согласился Филипп и пошел сообщить этот план тернацам, которые его одобрили. «Таким образом, мы завтра в ночь возьмем этот форт», — закончил свою речь Филипп. «Нет, вы его не возьмете, Филипп Вандердекен. Никогда не возьмете», — раздался за его спиной насмешливый голос Шрифтена. И почти в тот же момент раздался страшный взрыв, потрясший кругом воздух и землю. И целый град камней полетел во все стороны, убивая и калеча сотни людей. Это взорвалась фактория, в подвалах которой хранились большие запасы пороха, до которого дошел огонь. «Вот чем дело кончается, Мингер Вандердекен!» — крикнул среди оглушительного гула Шрифтен. «Вы никогда не возьмете этого форта!» Взрыв фактории вызвал такую страшную панику в рядах осаждающих, что все они, как один человек, бросились к своим пирогам. Напрасно Филипп и некоторые из вождей пытались остановить их. Тернацы приписывали взрыв сверхъестественным силам и в суеверном страхе бежали от места катастрофы. «Вы никогда не возьмете этого форта!» — крикнул еще раз знакомый насмешливый голос. Филипп замахнулся было мечом, чтобы сразить этого ненавистного тщедушного человечка, но затем сразу опустил его, подумав: «Пусть это предсказание мне неприятно, все же оно не дает мне права лишать его жизни». Между тем некоторые из вождей тернацев стали держать совет с Филиппом и Кранцем, что делать. Когда рассвело, и форт португальцев предстал осаждающим неокруженный другими домами и зданиями, он представился им более грозным, чем они полагали. На валах было много людей, они суетились и перетаскивали свои тяжелые орудия, собираясь направить их огонь на осаждающих. Так как преодолеть овладевшую тернацами панику не было возможности, то решено было отдать приказание отступить и вернуться обратно, тем более что ввиду громадного урона, нанесенного португальской колонии этой экспедиции, она с точки зрения их короля будет считаться весьма удачной и даже победоносной. Через 2 часа тернацкий флот был в полном сборе и в стройном порядке плыл обратно к Тернату. На этот раз Филипп и Кранц поместились на одной пироге, чтобы иметь возможность беседовать друг с другом. Но не прошло 3 часов, как они вышли в море, и вдруг наступил штиль. А к вечеру все уже предвещало бурю. Когда вновь поднялся ветер, то он оказался противным, но пироги этого не боятся. Однако около полуночи разыгрался такой ураган, что суда стало заливать, а людей смывать, и те, кто не умел плавать, тонули. Ветром несло пироги на берег, и еще до рассвета некоторые из них были выкинуты на берег и разбились в щепы. Кранц и Филипп также оказались выкинутыми на берег, где увидели еще 30 человек из своих спутников. Когда рассвело, они увидели, что наибольшая часть флота уже миновала остров и теперь, вероятно, благополучно вернется домой, так как ветер стихал и погода обещала быть благоприятной. Будучи все хорошо вооружены, тернацы решили захватить лодки и пироги туземцев и догнать на них свой флот. Но Филипп, посоветовавшись с Кранцем, решил воспользоваться этим моментом, чтобы остаться здесь и узнать все, что можно об Амине. Так как португальцы не могли доказать, что они были в числе осаждающих, а в крайнем случае наши друзья могли оправдаться тем, что участвовали в нападении по принуждению, то они решили остаться. Пока тернацы возились над пироками, спуская их на воду и размещаясь в них, Филипп и Кранц незаметно пробрались в кусты и притаились в них. Когда отчалила последняя пирога, они вышли на берег, а тидорцы, по приказанию португальцев, прибежавшие забирать в плен всех, кто был выброшен на берег и не успел еще бежать, захватили в плен двух европейцев, тогда как тернацци были уже далеко. Их отвели в форт, куда они прибыли лишь под вечер, и тотчас же поставили пред комендантом, тем самым, который был влюблен в Амину. Увидя их одеяние, решительный маленький человек собирался было без всяких рассуждений приказать повесить, но затем, разобрав, что имеет дело с европейцами, призвал солдат и отдал приказ отвести их в тюрьму впредь до дальнейшего рассмотрения дела.